Глава 35. Диего Руис был человеком жизнерадостным и старался видеть в жизни хорошее, даже тогда, когда нечем было платить за квартиру. Времена наступили тяжелые, но он старался извлекать из каждого дня крупицу удовольствия, будь то встреча с Доносо, несколько рюмок в таверне, пара часов с книжкой при свете свечи или флирт с красивой женщиной. Его редко можно было застать в плохом настроении, но тот день стал исключением. В газете «Обсервадор» напечатали заметку о смерти зверя, и Диего чувствовал себя так, словно его обокрали. Никто из журналистов не любит, когда из-под носа уводят эксклюзивную новость. Диего знал Бальестереса, автора материала. Они виделись в театре «Фантасмагорий». Все привыкли к тому, что Бальестерос печатает в газете предсказания собаки Оракула, подавая их как проверенные факты. Возможно, на этот раз ему просто повезло, и он совершенно случайно нашел нужного человека и деньги, чтобы его разговорить. В общем, как бы Диего не презирал Бальестероса, приходилось признать, что тот его обскакал. Сообщил настоящее имя зверя, Марсиаль Гарригес, и раздобыл портрет подозреваемой. Без сомнения, это был портрет той самой рыжей девочки, которую Диего вчера привел к себе домой и которая сбежала, пока он занимался любовью с Анной Костеллар. Как это на него похоже — предаваться плотским утехам, пока важнейшая новость уплывает из-под носа. Диего с грустью подумал о своем невезении — о том, что колесо фортуны никогда не поворачивается так, чтобы выгодно было ему. Но что толку унывать, ведь актриса Гриси пришла именно к нему, а не к Бальестеросу. Значит, нужно найти ее и сделать центральной фигурой новой статьи о матери, чья дочь погибла в лапах зверя. Диего отправился на поиски Доносо. Ему нужно было излить душу, а для этой цели нет никого лучше, чем близкий друг». Обычно в такое время Доносо накачивался спиртным в таверне на улице Мессон де Паредес. Как только Диего открыл дверь, в нос ему ударил запах табака и опилок, характерный для мест, где собираются тореадоры. Легенда гласила, что во время войны за независимость местные жители убили здесь французского солдата, а труп спрятали в подвале, в винной бочке номер 6. И с тех пор, по мнению завсегдатаев, именно в этой бочке возревало самое лучшее вино. Здесь было принято просить у хозяина таверны Панкрассио вина из бочки с французом. Доносо сидел в глубине зала в компании королевского гвардейца, который, заметив репортера, сразу поднялся. Диего не был с ним знаком, но, уходя, гвардеец приветливо ему кивнул. «Выпей вина, ты как раз вовремя», — приветствовал друга Доносо. «Это Руфина, мой старый товарищ. Он рассказывал об убитом великане». «Что-нибудь новенькое?» «Марсиаль Гарригес, бывший военный, отличился на войне с французами. Руфина говорит, что, выйдя в отставку, тот выполнял специфическую работу. Судя по всему, щедро оплачиваемую». «Какую именно?» «В основном по созданию условий, при которых нерасторопные господа чувствуют себя обязанными расплатиться с кредитором». «Физическое воздействие?» «В том числе. Похоже, его смерть очень огорчила полицейское управление. Там горят желанием упечь убийцу за решетку. Ты, наверное, видел портрет девчонки в газете?» «Конечно, видел. У меня перехватили важнейшую новость». «Угадай, кому поручено ее поймать?» «Твоему другу Руфина». «Как бы не так, твоему покорному слуге». Доносо улыбнулся и подмигнул единственным глазом. Зрелище для Диего более чем привычное, но почему-то сейчас оно показалось ему зловещим. Он предпочел умолчать о знакомстве с Лусией, о том, что вчера она была у него дома и украла серебряную рамку от портрета. «Но ведь тебя уволили». «Из-за холеры им не хватает людей. Суперинтендант пронюхал, что труп Марсиаля нашел я, и поручил довести дело до конца. За волосы притащить эту девицу в тюрьму. Если не оплошаю, мне зачтется, может, наградят, или даже снова примут на службу». Я думал, тебе осточертело служить в полиции. Так-то оно так, но теперь я смогу выжать из них хоть какую-нибудь медальку. А это верная пенсия на старости лет. Поищу эту девку пару дней, а если не найду, свалю все на любую рыжую проститутку. Но ведь, скорее всего, она убила его, защищаясь. Это же зверь, и, возможно, он пытался ее похитить. Ты что, оправдываешь ее? Она убийца. Диего промолчал. Он налил себе вина и выпил его одним махом. «Мне нужно найти актрису, Грейси». «Ту алкоголичку?» «Да, у меня из-под носа увели важную новость. Надо раздобыть другую». «На меня не рассчитывай, у меня задание. От рыжей девки будет больше пользы, чем от пьяной актрисы». «Значит, бросаешь меня?» «Жизнь несправедлива, приятель». Доноса осушил свой стакан, давая понять, что разговор окончен. Диего вышел из таверны. По дороге домой он думал о Лусии. Вспоминал не только ее рыжие волосы, но и беспомощный взгляд. Эта девочка потеряла мать и искала сестру в городе, где все считали ее убийцей. В городе, который ежедневно плодил новые несчастья и делал все возможное, чтобы вытеснить бедняков за свои пределы.